Глава 4. О животной душе человека. 1. Платон и эзотерическое знание о строении души. Платон – греческое воплощение одного из великих учителей Белого братства. В главных положениях, явленных Платоном в поздних диалогах, содержится восточная доктрина мудрости. Корни учения Махатмы уходят в глубину тысячелетий, а его ветви образуют наиболее глубокие учения и мистерии на всех континентах, включая индийскую, египетскую, шумерскую, китайскую, древнеамериканскую, авестийскую, халдейскую и древнегреческую традиции. В XIX веке эзотерическую часть этой доктрины приоткрыли письма Махатм и тайная доктрина Блаватской, но первым, кто в обозримые историей времена сделал общефилософскую часть учения Махатм достоянием просвещенных масс, стал Платон. В этом качестве он выступил в полном смысле мировым истолкователем и мировым учителем. Когда он умер, афиняне погребли его с пышностью и на могиле его сделали надпись. Двух сыновей Аполлон родил, Асклепия и Платона. Тот исцеляет тела, а этот – целитель души. Платон родился в 428 или 427 году до нашей эры в Афинах и закончил жизнь там же, в 348 или 347. Он принадлежал к аристократическому роду, в частности, его дед Солон был известным законодателем и социальным реформатором, которого греки причислили к семи мудрецам. В диалоге, в котором Солон якобы беседовал с египетскими мудрецами, Платон поведал посвященческое предание о погибшей Атлантиде, точнее, о ее последнем великом острове. Платон в молодости познакомился с Сократом и стал одним из его лучших учеников. Говорится, что после обучения у Сократа он отправился к пифагорейцам, желая поучиться у них обозначать вещи с помощью чисел. Отсюда так много высказываний об этом в Тимее. Слушал он также Кротила, последователя Гераклита, и Гермиппа, последователя Парменида, желая постичь учение Гераклита и Парменида. Узнав, что философия пифагорейцев ведет свое происхождение из Египта, он отправился в Египет и возвратился, изучив там геометрию и жреческое искусство. Затем, поехав в Финикию, он встретил там персов и узнал от них учение Зороастра. Конец цитаты. Сообщается, что одним из учителей Платона был известный поэт Эпихарм, который был учеником Пифагора. В Афинах Платон основал знаменитую школу Академию. Идеи Платона послужили истоком многовековой традиции платонизма и неоплатонизма. Для античного мира, а впоследствии для гностиков и для мыслителей христианских стран, труды и идеи Платона стали приблизительно тем же, чем Упанишады и Пураны для Индии. Самим использованием слова «философия» в его значении особой области познания, мир сегодня обязан именно Платону. Его идейное, духовное и нравственное древо, словно могучий, созвучный его имени Платан, вот уже более двух тысячелетий возвышается над всевозможными философскими изысканиями. Труды Платона разделили судьбу многих великих творений. Во времена христианства их изучение фактически было под запретом. Платоновская академия закрыта, а его книги уничтожались. Лишь после завоевания Испании маврами и превращения Кордовского университета в ведущий образовательный и просветительный центр Европы, западный мир по переведенным арабским источникам стал заново открывать великого мыслителя. В культуре давно утвердилось представление о том, что у человека помимо тела есть душа. Дух и душу часто считают синонимами, и многие переводчики для складности текста произвольно заменяли одно слово другим. На иврите в оригинальных текстах Библии дух обозначается словом «руах», тогда как душа – «нефеш». На греческом – в «септуагинте» и Новом Завете – «пневма» и «псюхе». В индийской и тибетской традициях этому соответствовали бы «будхи-прана» и «кама», но там подразделение все же сложнее. Таким образом, у древних то, что не являлось физическим телом, разделялось по меньшей мере еще на две составные. Например, апостол Павел говорил о трех – о теле, о душе и о духе. Такое деление человека на три начала порождало вопрос – чем же считать срединную душу? Ожидающим спасения был важен и другой вопрос – кого надлежит спасать – троих, двоих или одного?